Глава 28. Хевард Хаус. Говорят, у Хрона Стража ужасное чувство юмора. На мой вкус, оно просто раздражает. Я слышала, что они запихивают новичков в гравитационный костюм и забрасывают на недельку в будущее. Просто так, шутки ради. Забаву запретили, когда один новобранец вышел за пределы конуса и исчез. Теоретически он все еще существует. Там, вне нашего времени. Но не может ни вернуться, ни связаться с нами. Подсчитано, что мы встретимся с ним примерно через 14 тысяч лет. Увы, он состарится всего на 12 минут. Шутка. Четверг, но не тот, жизнь в типа сети. Мы оба стали жертвами своеобразного юмора. Хроностражников. Было чуть позже полудня текущего дня. Мы отсутствовали всего 7 часов. Мы переставили стрелки и медленно поехали в Хевард, приходя в себя после пережитого. В Хевард-хаусе полным ходом шло вечное цирковое представление – пресса. Я надеялась приехать раньше, чем нагрянуть стервятники, но нас задержала дыра на автостраде. Лидия Сандалик из «Жаб-Ньюс» уже делала запись для обеденных новостей. Она стояла с микрофоном на ступенях крыльца Хевард-хауса и готовилась начать репортаж. Махнула оператору, сделала серьезно сосредоточенное лицо и начала. Едва над Хевард-хаусом стало солнце, полиция начала расследование дерзкого похищения и двойного убийства. Сегодня ночью неизвестным грабителем при попытке задержать его во время кражи оригинальной рукописи «Джен Эйр» был застрелен охранник. Полиция находится на месте преступления с раннего утра и комментариев пока не дает. Совершенно ясно, что напрашивается параллель с похищением рукописи Мартина Чезлвита, которая, несмотря на все усилия типа агентов, до сих пор не найдена. После похищения и убийства мистера Кеверли можно предположить, что подобная судьба ждет и самого Рочестера или Джен. Корпорация Голиаф, которая неожиданно для всех прислала сюда своих представителей, тоже не дает комментариев, как обычно. Стоп! «Отлично, дорогая», — оценил продюсер Лидии. «Теперь скажи это еще раз, но не упоминая Голиаф. Хорошо, Лапуля? Ты сама знаешь, они это вырежут». «Ну и пусть». «Лиц, крошка моя, кто платит? Мне нравится свобода слова, как и всем остальным, но только в чужое эфирное время. Договорились?» Она отмахнулась, заметив подъехавшую машину. Просияла и быстро зашагала навстречу, приказав оператору следовать за ней. Тощий офицер лет 40 с серебристыми волосами и мешками под глазами при ее приближении возвел очи горе и изобразил улыбку, терпеливо дожидаясь, пока она подойдет и представит его. С нами согласился побеседовать инспектор полиции Перси Би Шелли, отдел убийств. «Скажите, инспектор, как вы думаете, это преступление связано с похищением рукописи Мартина Чезлвита?» Он снисходительно улыбнулся, сознавая, что сегодня вечером на него будут смотреть 30 тысяч телезрителей. «Пока еще слишком рано что-нибудь говорить. Полный пресс-релиз появится в должное время». «Но разве этим делом не должны заниматься лид-детективы Йоркшира? Джейн Эйр – одно из самых великих сокровищ графства». Би Шелли перестал улыбаться. «В отличие от других отделений типа сети, йоркширские лид-детективы полагаются на регулярную полицию. Лид-детективы не полицейские и не должны заниматься обыкновенным расследованием». «Как вы полагаете, почему здесь появилась корпорация Голиаф?» «Интервью окончено», — рявкнул Би Шелли и пошел прочь сквозь толпу представителей других новостных агентств. Пришел Голиаф, ушел Голиаф. Никто не собирался больше о нем спрашивать. Полиция убралась, и Лидия пошла перекусить. Она занималась репортажем с самого завтрака. Через несколько минут подъехали на спидстере мы с Безотказным. «Ну-ну», — пробормотала я, выбираясь из машины. «Сандалик уже при деле. Привет, Лиц». Лидия чуть не подавилась смеющимся бургером, уронила его, схватила микрофон и бросилась за мной. «Хотя детективы и Голиаф делают вид, что их тут нет», — бормотала Лидия, стараясь поспевать за мной, События приобретают интересный оборот с приездом четверг, но не тот, из типа 27. Забыв о привычных процессуальных нормах, детективы вылезли из-за столов и сами явились на место преступления. Я остановилась, собираясь развлечься. Лидия сосредоточилась и начала интервью. «Мисс Нунетот, скажите, что вы делаете так далеко от пределов вашей юрисдикции?» «Привет, Лиц! У тебя на губе майонез от бургера. Они жутко соленые, не ешь ты эту дрянь. Что до дела, то, боюсь, все тоже старое дерьмо. Вы понимаете, что все, что мы обнаружим, должно оставаться, фа-фа-ля-ля и так далее. Сойдет?» Лидия едва скрыла улыбку. «Ты думаешь, что оба похищения связаны?» «Мой братец Джоффи – большой твой поклонник, Лиц. Может, подпишешь фотку?» «Джоффи с двумя «ф». Спасибо. Извини». «Спасибо за помощь, Чет», – отозвалась Лидия. «Увидимся». Мы подошли к полицейскому оцеплению и предъявили документы дежурному констеблю. Он посмотрел на бейджи, потом на нас. Судя по всему, впечатления мы не произвели. Констебль вызвал Би Шелли. «Сэр, тут двое уэссекских детективов». Би Шелли соображал мучительно медленно. Он оглядел нас обоих с ног до головы и, аккуратно цедя слова, разъяснил. «В Йоркшире детективы сидят в кабинетах». «Я читала отчеты о задержаниях. По ним это видно», — холодно ответила я. Би Шелли вздохнул. С учетом его отношения к яйцеголовым, типа агента, особенно из чужих регионов, явно были ему сейчас не кстати. «У меня тут два убийства, и я не хочу, чтобы на месте преступления что-нибудь трогали. Почему бы вам не подождать отчетов и не начать расследование с них?» «Убийство – это, конечно, трагедия», – ответила я. «Но главное тут Джейн Эйр. Мы просто обязаны осмотреть место преступления. Джейн Эйр – это больше меня и больше вас. Если откажете, я пошлю донесение вашему начальству с жалобой на ваше поведение». Но Би Шелли был то ли бесстрашен, то ли ленив, то ли черт его знает что. В конце концов, здесь ведь Йоркшир. Он поглядел на меня и тихо сказал: «Не лезьте не в свое дело, бумага Мараки». Я шагнула вперед, он принял неприступный вид, не собираясь уступать дорогу.